427. На взаимоотношении держится космос. Сила притяжения есть сила, действующая, сцепляющая. Только основанием явления притяжения будет жить истинно великий закон. Как тела действуют силами притяжения, так весь духовный мир живет тем же законом. Тогда только жизнь насыщается творческим импульсом. Ведь уравнение космическое строится на уравнении цепи. Правильно сказала Урусвати об иерархии. Конечно, жизненная спираль складывается только этим принципом. Творчество учителя также является в вечном движении. Потому насыщение ученика должно идти творчеством учителя. Потому ученик, считающий свои достижения, перебрасывает себя через предел истины. Потому скажу, что есть один щит и иерархия. Потому ученик, считающий свой мягкий стул выше престола гуру, должен истинно запомнить руку дающую. Скорблю, когда утверждающийся ученик действует самозаносчиво. У нас считается пределом самомнения заносчивость гуру. Так пусть помнят ученики на всех путях.